и выбрал на эти посты, деликатно выражаясь, не самых плохих. Не то, что, как Пирогов говаривал, помните, нет больших сволочей, чем генералы из врачей. Ну, раз армия доверена, извольте ею и командовать, так ведь? Впрочем, хватит на эту тему. Обедать вы меня все поведете? Гостеприимство ваше на прежней высоте? Водочки выпьем? Анна Тимофеевна, помню, великая мастерица была в довоенное время травнички всякие настаивать. Особо запомнил на смородиновых почках. Так, пошучивая и посмеиваясь, прошли они мимо майора медицинской службы Устименки, вытянувшегося перед ними, как положено, в струну, прошли нынешние его боги. Он ведь не умел жить, не считая кого-то неизмеримо выше и лучше себя. Ашхен заболела. В обеденный перерыв Устименко сгонял и в штаб, в Скалу, где долго торговался с Карначем, чтобы его пропустили, но его, конечно, не пропустили, и только по телефону он узнал, что о Каперанге Степанове ему никакие сведения сообщены не могут быть. «Почему?» — закричал Володя. «Я же...» Но его разъединили. И комендант ему тоже ничего не сказал. В квартире, где Родион Мефодьевич раньше занимал комнату, Володю встретили не слишком приветливо. Тут теперь жены подводников дожидались своих мужей из похода. Володя понимал, что такое ждать подводника из рейдерства, мог себе представить. Сесть военврачу не предложили. Высокая худенькая женщина в темном платье, пожав плечами, сказала: «Толком я ничего, товарищ, не знаю. У него, кажется, погибла жена, и он сам отдал свою комнату. По всей вероятности, окончательно переселился на корабль». «А жена определенно погибла?» Высокая женщина опять пожала плечами. Ей, наверное, хотелось, чтобы он поскорее ушел. И он ушел в столовую, оторвал талончик, съел суп из пшениц с треской и долго ждал второго, которого ему так и не дали, объяснив, что виноват калькулятор. «Тогда давайте еще супу», — кротко попросил Володя. Сдавая шинель на вешалку в доме офицеров, Володя опять встретил Веру. Щеки ее горели с мороза, блестя глазами и зубами, она сказала: «Когда эта скука кончится, я вас жду у себя, поболтаем». «Не могу», — ответил Володя. «Во-первых, я ответственен за Ашхена Ванесовну, во-вторых, мне необходимо увидеть Богословского. Богословского вы приведете ко мне. Мне он понравился. И запомните, ваши друзья — мои друзья, все ваши враги — мои враги. Согласны? Я вас отыщу, когда дело пойдет к концу». Устименко кивнул и, набравшись храбрости, вдруг попросил Вересову достать ему два флакона духов «Ландыш». «Значит, сразу два романа?» — улыбаясь глазами, спросила Вера. «Да, Ашхен и Зинаида Михайловна». «А знаете, вы просто трогательный человек», — прижавшись на мгновение плечом к Володиному локтю, сказала Вера. «Никогда бы не подумала, что вы способны помнить про ваших божьих одуванчиков». И обещала, что ландыш непременно будет. После обеденного перерыва народу было, как водится, поменьше, и большое начальство отсутствовало. Ашхен, сидя рядом с Володей, тяжело кашляла, ее, видимо, знобило. К величайшему Володиному удивлению, первой с сообщением выступила Вересова. Очень хорошенькая, эдакая скромница-докторша, гладко причесанная, с пробором посередине, она отчетливо по бумажке, без запинки, прочитала результаты наблюдений по поводу ранений крупных суставов. Мордвинов внимательно ее слушал и дважды сердито звонил, когда в зале разговаривали. Володя тоже слушал внимательно. Ему было интересно, что она за докторша, эта самая Верочка Вересова. «Что ж, вполне разумно», — зевнув, сказала Ашхен. «Волга действительно впадает в Каспийское море. С такого рода открытиями никто никогда не спорит. А в общем, почти диссертации на кандидатскую степень. И даже считает своим долгом поблагодарить оказавших содействие в сборе материалов. Смотрите-ка. Мордвинов тоже помогал.